Вчера мне звонили из прошлого. Тихий голос сказал: «Привет. Расскажи, что было хорошего с тобой в эти 20 лет?» Очень странно. Ночному звонку я оказалась рада. Разогнать решила тоску, побеседовать с бывшей отрадой. А раньше швырнула бы трубку старинного телефона. Увидишь такую штуку сейчас в антикварных салонах. А потом бы долго курила, свет не включая на кухне, чувствуя, как сиротливо внутри меня искорки тухнут. Привет. Пролетело время. А ты как живешь? Любим? Да нет, я вовсе не в гневе. Давай же поговорим. Знаешь, мне безразличен расставание с тобой итог. У меня все в порядке в личном. Да и ты ведь не одинок. 20 лет, не плачу ночами и давно уже не курю. Помнишь ужины со свечами? О, зачем это я говорю? А фото мое цветное, что взял из альбома украдкой, ты все так же носишь с собою или сжег с мостом нашим шатким? Ты по-прежнему любишь зарю? Нет, ты теперь сова. Я стихов больше не дарю, никому не нужны слова. И поэтов я не читаю, не цитирую под луной, а сама я рифмы слагаю под спокойный сердечный бой. Ты больше мне не звони. Не хочу решить ненароком, будто нет у тебя любви, что судьба с тобою жестока. Вчера мне звонили из прошлого, из далеких, далеких лет. Время, правда, доктор хороший? Порой мне кажется, нет.